Глава 23. У меня приобретенный савантизм. Точнее, у меня высокофункциональный приобретенный савантизм. Деккер лежал на кровати в своем однокомнатном доме в Резиденс-Инн. Он не спал. Он не мог спать. Орландо Серрелл. У Орландо Серрелла тоже был приобретенный савантизм, полученный в 10 лет после удара по голове на бейсболе. С того момента он получил необычные способности к календарным расчетам, исключительную память на погоду в конкретный день и возможность почти полностью вспомнить, где он был и чем занимался в любой день. Дэниел Таммет. Дэниел Таммет в раннем детстве пережил серию эпилептических припадков. Пережив этот, едва не ставший смертельным, опыт, он превратился в одного из величайших умов столетия, способного воспроизвести число пи с точностью до 22 тысяч знаков после запятой и выучить иностранный язык за неделю. У него диагностировали синдром Аспергера, и он тоже, как Деккер, видел цифры и другие вещи в цвете. Амос изучил все, что смог найти о савантах, которые не родились с этими способностями, а получили их в результате какого-то события, травмы в случае Серрелла или уже имевшегося заболевания в случае Таммета. В мире было немного савантов, и Деккер оказался совершенно не готов вступить в их ряды. Когда Лекруа свалил его на футбольное поле, врачи, которые тщательно исследовали голову Амоса, пришли к заключению, что эффектов от травмы было два. Во-первых, травма открыла в его мозге каналы, прочистила сток, и информация стала двигаться намного эффективнее. Во-вторых, она закоротила какие-то цепи, дав ему способность видеть числа в цвете. Но это было всего лишь предположение. Деккер пришел к выводу, что сегодня врачи знают о работе мозга всего чуточку больше, чем 100 лет назад. Амос очнулся в больнице после удара и посмотрел на монитор, по которому бежали цифры его состояния. Он увидел свой пульс. 95. Тот же номер, что и на его футбольном джемпере, фиолетовой девяткой и коричневой пятеркой. До травмы Деккер даже не знал, как выглядит фиолетовый цвет. И эти цифры разбухали в его голове. Огромные, мощные. Он видел каждую их деталь. Они казались живыми существами. Амос помнил, как сел в постели, обливаясь потом. Он решил, что сошел с ума. Начал жать на кнопку вызова медсестры. Потом появился врач. И Деккер, запинаясь, объяснил, что он видит. Вызывали специалистов. Много месяцев спустя, после длительного пребывания в исследовательском центре в окрестностях Чикаго, был достигнут консенсус. Ему поставили официальный диагноз – савантизм с гипертимезией и сисестезией. Травма навсегда завершила его футбольную карьеру, но подарила ему исключительные мозги. Все последующие годы он помнил фамилии и обстоятельства жизни каждого врача, медсестры, ученого, техника и других сотрудников, которые его осматривали. А их было больше сотни. О нем могли писать в научные журналы. Медиа могли бы устроить вокруг него грандиозную шумиху. Ведь вероятность такого события не превышала 1 на миллиард. Но Деккер этого не допустил. Он не ощущал себя одаренным. Он чувствовал себя уродцем. 22 года своей жизни он был одним человеком и был плохо подготовлен к тому, чтобы за несколько минут стать совсем другим. И стать им навсегда, до самой смерти. Как будто незнакомец вошел в его тело и забрал его, а он ничего не может с этим поделать. В мой разум незаконно вселился чужак, и оказалось, что он — это я. Каждому действию есть равное противодействие. но в его случае дружелюбный, общительный, проказливый, но вполне вменяемый молодой футболист стал сдержанным, замкнутым и плохо приспособленным к общению. Он больше не был привязан к великому множеству вещей, на которые люди тратят массу времени. Пустая болтовня, так называемая «белая ложь», выброс эмоций, слухи и сплетни. Он перестал воспринимать симпатию и сочувствие. Его перестали беспокоить чувства других людей. Их боль и горе. Казалось, что все это просто отскакивает от его нового, улучшенного разума, не оставляя следа. Сделав его намного умнее, удар украл у него то, что делает человека человеком. Это напоминало требование возврата долга. Без права выбора. Даже спорт перестал его интересовать. После травмы Амос ни разу не посмотрел футбольный матч. Женитьба на Кэсси действительно спасла его. Она знала его тайну. Она разделяла его тревоги. Без нее Деккер вряд ли смог бы изменить свою жизнь, найти новую работу в полиции, а затем стать детективом, обратив свой новый и заметно улучшенный разум на службу правосудию. И хотя он не был способен любить Кэсси так, как любил бы до удара, он очень заботился о ней. Он сделал бы для нее все, что угодно. Они даже посмеивались над его неспособностью привязываться, характерной для машины, а не человека. Но Деккер знал, оба они предпочли бы обратную ситуацию. Всякий раз, когда он брал дочь на руки, Деккер мог думать только о ней, как будто чудовище его ума завораживал маленький человечек, который любит обниматься со своим огромным отцом, как медведь и его детеныш. Он приглаживал ей волосы, терся о ее щечку, и хотя воспоминания о том человеке, которым он привык быть, выглядели размытыми, будто изображение в старом телевизоре с проволочной антенной, именно в такие минуты они становились живее и ярче. Казалось, его новый разум сделал исключение для двух человек, позволяя Деккеру чуть приблизиться к прежнему себе. Но только для этих двух. А теперь он один. Стал просто машиной. Навсегда. И сейчас над ним издевается какой-то урод. Какой-то больной мерзавец, который убил его семью, а потом нацелился на Мэнсфилдскую школу. Даже если б Деккера не убедили граффити на стене его дома, зашифрованное сообщение отметало любые сомнения. Стрелок был одним и тем же. Семья Деккера погибла из-за него. Он давно знал, что это вполне возможно, даже наиболее вероятно. Но даже частичка неопределенности – хорошая штука. Она позволяла Деккеру верить. Вдруг он все-таки ни при чем? Вдруг не он послужил мотивом для убийства? Сейчас неопределенность исчезла. Зато с доходчивой ясностью пришло ужасное, деморализующее смирение. И чувство вины, ударившее Деккера намного сильнее, чем Дуэйн Лекруа. В 5 утра он проснулся, принял душ, надел костюм и встал перед маленьким зеркалом в ванной, которая была размером с него. В зеркале он увидел вспышки света и цвета, цифры, текущие по стеклу. Он закрыл глаза, но картинка не поменялась. Все это было не в зеркале, а у него в голове. Считалось, что для савантов, особенно с синдромом Аспергера, характерны очень узкие сегменты интереса. Числа, история, некоторые области науки, языки. Деккер не знал, какой сегмент положен ему. Не знал, подарил ли ему удар Лекруа синдром Аспергера. Не знал, возможно ли это вообще. Да ему никогда и не ставили такого диагноза. Амос знал только одно. Он ничего не забывает. Его разум соотносит цвета с вещами, у которых не должно быть цветов. Он может вспомнить, на какой день недели пришлась любая дата за последние 100 лет. Его разум – головоломка, сложенная как-то неправильно, поскольку невозможно понять, как она работает. Эта головоломка – то, кем стал Деккер. И это до смерти пугало его с самого первого дня. Пока рядом была Кэсси, он справлялся. Без нее, без Молли, которая заставляла его думать о чем-то еще, кроме собственной жизни, Амос Деккер снова стал выродком. Джекил и Хайд. Вот только Хайд ушел и никогда не вернется. Армия троек дожидалась Деккера, когда он плелся в темноте на завтрак. Столовая открывалась ровно в 6, минута в минуту. Он навалил себе еды, принес тарелку к своему столику-кабинету, а потом просто сидел и смотрел на эту горку, даже не пытаясь поесть. «Джун!» — пожилая женщина, дежурившая в буфете, поспешила к нему. «Амос, у тебя все нормально?» — обеспокоенно спросила она. Когда Деккер не ответил, она подняла кувшин с кофе. «Давай я налью тебе чашечку. Чашка горячего кофе может смыть уйму проблем». Приняв его молчание за согласие, она наполнила чашку горячим кофе, поставила ее на столик и ушла. Деккер не отвечал ей, поскольку даже не подозревал, что она была рядом. Его разум бродил далеко от Residence Inn. Ему не требовалось смотреть на часы. Сейчас было 6:23. Какая-то часть его разума поддерживала работу внутренних часов, безупречного хронометра, который не купишь за деньги. В 10 Себастьян Леопольд вновь предстанет перед судом, на этот раз с защитником. И Деккер намеревался быть там. Он пошел пешком. Он предпочитал ходить пешком даже в темноте. Армия троек была на месте, поэтому он всю дорогу смотрел под ноги. Деккер читал, что других савантов успокаивают океаны и небеса окружающих их чисел. Для Амоса числа являлись средством достижения цели. Они не давали ему настоящего счастья. Возможно, потому что он испытал счастье быть мужем и отцом. Числа просто не могли конкурировать с этим. Даже для саванта. Он сел на скамейку рядом со зданием суда и следил, как в небе поднимается солнце, как рассвет взламывает и разрывает черноту, размывает ее усиками красного, золотистого и розового. Или в разуме Деккера множеством связанных цифр. В 9:45 он увидел, как полицейский фургон свернул в переулок у здания суда. Прибыл тюремный транспорт. Амос задумался, привезли ли вместе с Леопольдом других обвиняемых, или же предполагаемый убийца троих человек приехал один. Деккер поднялся на ноги и медленно пошел через улицу ко входу в суд. Через пару минут он уже сидел во втором ряду. За столом представителей находился адвокат, раскладывая свои бумаги. На вид мужчине было лет 40 с небольшим. Его волосы едва начали сидеть. Коричневый костюм «двойка», хорошо пошит, из кармашка выглядывает платок в тон. Мужчина выглядел уверенным и, пожалуй, ветераном. «Вряд ли», — подумал Деккер, — «они отправили бы на это дело новичка». У двери в комнату судьи стоял тот же пристав. Он болтал с Шейлой Линч, на которой, кажется, были те же жакет и юбка, что и вчера. Деккер услышал, как сзади открылась дверь, и обернулся. Не Ланкастер и не Миллер. В зал суда вошла репортер Алекс Джеймисон. Она заметила Амоса, кивнула, улыбнулась и села в заднем ряду. Деккер отвернулся, ничем не показав, что узнал ее. Пристав исчез в кабинете судьи. Линч вернулась к столу представителей, перебросилась парой слов с защитником и уселась на свое место. Дверь, через которую вводили заключенных, открылась, и показался Себастьян Леопольд, выглядящий совсем как вчера. Его подвели к адвокату, сняли наручники, и полицейские отошли в сторону. Пристав открыл дверь, сделал объявление, все встали. В зал вошел Эбернати и занял высокое судейское место. Он оглядел зал суда и удовлетворенно улыбнулся, увидев рядом с Леопольдом адвоката. Потом уставился на Линч. «Психиатрическая экспертиза проведена?» «Проведена», — подтвердила Линч. Потом она сказала, что по результатам экспертизы Леопольд признан вменяемым и способным предстать перед судом. Это удивило Деккера. «Мистер Леопольд, каково ваше заявление?» Защитник схватил своего клиента за руку, и они вместе встали. «Я заявляю, что невиновен», — твердо сказал Леопольд. Деккер услышал это заявление, но не смог воспринять его. «Адвокат Леопольда произнес: «Ваша честь, я заявляю, что все обвинения против моего клиента должны быть сняты. Государство не имеет каких-либо доказательств его причастности к трем убийствам». Линч вскочила на ноги. «Вы хотите сказать, кроме его признания?» Защитник гладко продолжил. «Признание, от которого он сейчас отказывается. У мистера Леопольда биполярное расстройство. Он не принимал лекарства, результатом чего был некий эмоциональный стресс. Сейчас он вновь принимает свои препараты, и его рассудок вернулся, что подтвердила психиатрическая экспертиза». Адвокат поднял какие-то скрепленные вместе документы. «Кроме того, существует это. Вы позволите подойти?» Эбернати жестом разрешил. Линч поторопилась следом за адвокатом. Общественный защитник громко объявил: «Это подлинный протокол задержания, в комплекте с фотографией и отпечатками пальцев, однозначно свидетельствующий о том, что в ночь совершения рассматриваемых убийств мистер Леопольд находился под стражей в Крэнстоне, в двух городах отсюда. У меня также есть копия протокола задержания мистера Леопольда в Берлингтоне. Независимая оценка показала, что фотографии и отпечатки пальцев в этих двух документах идентичны. Это, несомненно, он, с чем, я уверен, согласится мисс Линч». «Ваша честь!» — яростно выпалила последняя. «Представитель защиты не поделился со мной этой информацией». Эбернати презрительно посмотрел на нее. «Мисс Линч, вы в состоянии достать протокол задержания быстрее, чем представитель защиты? Если адвокат нашел его, вам тем более следовало его иметь». Линч покраснела. «За что его арестовали?» — язвительно поинтересовалась она. «Бродяжничество», — ответил защитник. «Он был освобожден на следующее утро. Крэнстон в 70 милях отсюда, и у мистера Леопольда нет транспортного средства. Но, что намного важнее, полицейский протокол свидетельствует, что мистер Леопольд был арестован в 6 вечера и освобожден в 9 часов следующего утра. Таким образом, он не мог совершить убийство, произошедшие около полуночи». Он вручил документы Линч. К тому моменту, когда она дошла до последней страницы, ее настроение и уверенность улетучились. «У него мог быть соучастник», — неуверенно сказала она. «Но если вы способны это доказать, флаг вам в руки», — заявил общественный защитник. «Однако пока вы ничего не доказали. Мой клиент лишился своих лекарств и непреднамеренно солгал о совершении преступления, которого не мог совершить. Таково ваше дело в двух словах, и это означает, что у вас просто нет дела». Мы можем обвинить его в бесполезном расходовании времени полиции и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Как я уже заявил, у него не было необходимых лекарств, у него не могло сформироваться намерение, необходимое для совершения этих преступлений. «Я считаю, что с учетом времени», — сказала Линч, — Эбернати прервал ее. «Есть ли у вас какие-либо доказательства, помимо признания, от которого отказался ответчик, свидетельствующий о его причастности к указанным преступлениям?» Линч, явно растерявшись, ответила: «Ваша честь, ответчик сам явился в полицию и сознался в преступлении. В связи с этим мы не пытались выстроить в деле доказательную базу». «Он подписал признание?» «Да», — твердо ответила она. «Включало ли оно подробности, которые могли быть известны только человеку, действительно совершившему эти преступления?» Линч вновь была застигнута врасплох. «Я полагаю, что нет. Я уверена, что предполагались последующие допросы, но...» Оборвав ее, Эбернати заявил: «То есть, кроме отозванного признания, у вас нет других доказательств?» «Нет», — признала Линч, едва сдерживая злость. «И сейчас нам точно известно, что в момент совершения преступления мистер Леопольд находился под стражей в 70 милях отсюда». «Совершенно верно», — ответил адвокат, с трудом скрывая улыбку. «Пожалуйста, вернитесь на место», — любезно распорядился Эбернати. Представители защиты и обвинения вернулись на свои места. Эбернати уставился вниз со своего места. «Обвинения, выдвинутые против ответчика Себастьяна Леопольда, сняты без рассмотрения. Мистер Леопольд, вы свободны. И принимайте свои лекарства». Он стукнул молоточком. Адвокат обернулся к Леопольду, чтобы пожать ему руку, но тот разглядывал зал суда, будто сомневаясь, где он находится. Когда Леопольд заметил Деккера, то слабо улыбнулся и чуть заметно помахал рукой. Деккер не улыбался и не махал в ответ, когда полицейские выводили Леопольда из зала. Пока Эбернати возвращался в свой кабинет, Амос следил, как Линч и защитник обмениваются резкими выпадами. Потом он встал и вышел из зала. Алекс Джеймисон вышла вместе с ним. «Мистер Деккер, Леопольд помахал вам?» — спросила она с любопытством, в котором слышались легчайшие нотки подозрительности. «Я не знаю, что он делал». «Вы с ним раньше встречались?» Деккер шел дальше. Она окликнула его: «Люди хотели бы узнать ваш взгляд». Он развернулся и подошел к ней. «Мой взгляд на что?» «Вы знаете Леопольда, потому что, я уверена, он встретился с вами взглядом». Он улыбнулся и махнул рукой. «Кроме вас в той стороне никого не было». «Я его не знаю». «Но вы же с ним уже разговаривали, верно? В его камере». Деккер мгновенно сложил 2 и 2. «Бриммер». Так она расквиталась за его уловку. Она слила Джеймисон встречу Деккера с Леопольдом. «Зачем вы встречались с человеком, обвиняемым в убийстве вашей семьи?» Амос повернулся и пошел прочь. И на этот раз он не останавливался.